связи, говорите. Да, конечно, я с удовольствием. Смотрите, Алексей, то есть, как вы определяете вашу вот, то есть, кто из... И мы с вами будем говорить о мелких и средних промышленных предприятиях. Ну, поскольку, то есть, у крупных там, у монстров там своя политика, там, Газпром залезть сложнее и дольше. А вот мелкие и средние промышленные предприятия, скажем, ну, это мелкие, это, в моем понимании, 300-500 работающих, средние, это 500 тысяч работающих. Вот, по вашему мнению, то есть, кто, по каким критериям вы определяете, кто является вашим перспективным клиентом на светодиодную продукцию, а кто не является? Потенциально являются все, кто использует свет, освещение. То есть, потенциально одни, у одних есть финансовые возможности, а других этих финансовых нет. Не совсем я понял вопрос, что значит оценить. Пока с ними не обсудите момент, пока не будете обсуждать, мне сложно понять, как бы. Вот я обозначу, что мы сами напрямую не занимаемся продажами. Здесь мы производим через дилерскую сеть. Соответственно, поиск, ведение переговоров, убеждение ложится на плечи наших партнеров-дилеров. Соответственно, оценить эффективность, скажем так, с ними надо отрабатывать. Есть быстрые проекты, есть долгие проекты, есть среднесрочные проекты. То есть, как бы, а размер не имеет значения. То есть и маленькое предприятие может приобрести... И большое предприятие может долго как бы тянуть решением вопроса. Так что у всех разные схемы. Поэтому как-то показатель численности, масштаба предприятия в данном случае не является определяющим. Хорошо, Алексей, ну вот смотрите, то есть по большому счету я понял, что. То есть вас... работать надо со всеми. Знаете, просто одним уделять больше внимания, другим меньше, но сейчас, вот, давайте... как бы распределять свои усилия, это уже зависит по результатам каких-то встреч, у кого какие заинтересованности. Я с вами согласен. Значит, смотрите, то есть, что мы ждем от вас, как от производителя, кроме качества продукции, это само собой. Мы ждем еще, и мы, разумеется, готовы вести все переговоры там и так далее, и так далее. То есть все, что на местах от нас надо, мы готовы сделать. Но от вас мы ждем, хотели бы получить какие-то встроенные, поверенные стратегии, подкрепленные статистикой. Понимаете? Потому что если у вас есть, вот вы отличаетесь тем, что вы довольно давно занимаетесь этой продукцией, так ведь? И, соответственно, скажем, то есть, если нет непосредственно у вас, то есть у ваших дилеров есть опыт, который вы можете транслировать там вот новым дилерам, например, нам. Так ведь? Так. Причем опыт в каком-то именно вот не в том виде бери больше, кидай дальше, а в каком-то таком наиболее, значит, технологизированном виде. Причем желательно, я подчеркиваю, со статистикой. Если есть, вот если делать вот так, то, скажем, из 100 там выстрелов, там 2 попадания, ну вот по статистике будет. Вот уже понятно, понимаете, уже конкретика. Поэтому, например, то есть вот все ли или не все, на мой взгляд, я просто рассуждаю, поймите правильно, я вот не являюсь специалистом по продвижению светотехнической продукции, но если там только что новый завод и он укомплектован, то, скорее всего, он не является потенциальным клиентом. Если он укомплектован светодиодной продукцией, так ведь? И, например, другой, более там простая ситуация. Если там уже кто-то из дилеров ваших конкурентов, например, или наших конкурентов, то есть уже активно работает, активно поставляет, то здесь вопрос, ну там, вот, например, у меня нет стратегии, то есть, значит, как зайти, когда там уже кто-то работает из дилеров. А возможно, у вас она есть. Поэтому я и спрашиваю, значит, вот, поэтому мне хотелось бы услышать. Хорошо, вопрос тогда, а можно вы в продажах, насколько как бы давно компания ваша работает? То есть, по большому счету, вот, стратегия захождения на объекты, где уже тут работать, неважно, это светодиодные светильники, неважно, это какая-то другая продукция. И там есть свои методы, и как бы они общедоступны. Там, где... мне сейчас сложно знать. Давайте я объясню примерно, что мы хотим от компании. То есть мы, как завод-производитель, мы производим продукцию, мы формируем складские отставки, мы скажем так, обозначаем правила игры и, соответственно, под это подбираем компании торгующие. Соответственно, мы берем на себя риски, связанные с производством продукции, дилер берет на себя риски, связанные с продажей. Мы хотели бы, мы не можем требовать, мы можем рекомендовать, исходя из нашего опыта, что вот, есть такая-то схема ведения бизнеса, она эффективна. Мы готовы с этим видением нашим поделиться, помочь оказать консультации, как выстроить. Но, опять-таки, основные задачи все-таки вот, ложатся на плечи той компании, которая готова с нами работать, потому что это ваш выбор, это вы же являетесь собственником, ваше как бы решение прислушиваться к нашим рекомендациям или не прислушиваться. То есть, соответственно, мы знаем, что первое, нам интересны компании, которые имеют статус сотрудников отдела продаж, причем активных продаж. Нам не интересны компании, которые просто вылавливают существующий спрос, его обрабатывают. Такие как компании ETM, Русский Свет. Они очень мало инициируют собственные проекты, они генерируют на себе имеющийся спрос. За счет того, что они создают складские запасы, скажем так, широко присутствуют и имеют большую разветвленную продуктовую линейку. То есть когда клиент. То есть поэтому с таким компанией мы особо не, нам не интересно работать. Там через те компании, которые могут, имеют активных продавцов, которые нацелены на результат, куда идти? Ну, у каждого, опять-таки, своя есть позиция. Есть, опробовать нужно везде, просто вопрос, если понятно, что в каком-то сегменте это длительные продажи, этому, может быть, меньше уделять время, но уделять все равно надо. Не выстрелит сегодня, выстрелит через полгода. Я с вами согласен, Алексей. Вот тут вопрос не стоит. Конечно, есть и длинные, и короткие, с проектантами дольше, скажем, и, может быть, перспективнее и так далее. Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, что, значит, в том, что если вы планируете, например, иметь вот таких, ну, хотя бы 50 активных дилеров, которые, у которых есть активные продавцы, которые могут сами... Сейчас в России у нас порядка 100 компаний. Хорошо, если вы хотите, скажем, если у вас есть 100 компаний, вы хотите еще иметь 100, например, там, да, то, соответственно, скажем, конечно, каждый, ну, принимает решение самостоятельно, но, ну, то есть, куда двигаться, да, и какой технологией пользоваться. Но вопрос в том, что каждому придется там разрабатывать технологию, технологию продажи подшипников или механикам и технологию продажи электросветительного оборудования, значит, энергетикам. Она будет разная, она будет много общего, разумеется, скажем, чисто психологически, там, то, что относится к гомо-сапиенсам, но технических моментов там будет много разных, понимаете? И получается, что или материнская компания, то есть производитель дает, значит, ребята, вот есть проверенная технология, конечно, то есть на местах уже могут придерживаться, могут не придерживаться, но или надо каждому самому ее разрабатывать, понимаете? Ну, то есть технологию, методом проб и ошибок, а это требует отдельные ресурсы. Но самое главное, что это, на мой взгляд, подход не очень технологичен. Зачем каждому из сотни существующих дилеров самому разрабатывать технологию относительно вашего продукции? Приведу пример. Просто вот вы говорите, значит, вот начало, например, начало работы. Зайти несложно, назначить встречу несложно, не полраза, там, на любом уровне. Вопрос в том, что надо же зайти и сразу показать некую экспертность в этой области, так ведь? Естественно, это опыт. Люди покупаются на опыт. Это одна из, как бы, конкурентных преимуществ. Но опыт рождается со временем. Мы его не можем. Мы и обучаем, мы и проводим обучение, и семинары. То есть и встречи для наших партнеров и сотрудников. Но, скажем так, это время, которое... Это не единожды так заложено. Это очень длительная работа. Причем, но не секрет, что в отрасли очень большая текучка. То есть, соответственно, бывает так, что мы работаем, через полгода смотрим, сотрудники, уже весь штат сотрудников обновился, мы еще начинаем заново. Вы имеете в виду себя или я дилеры? Просто не совсем, может быть, понимаю, о чем вы сейчас говорите, что технологии, вы правильно сказали, вы умеете заходить, если говорить, обсуждать. понятно, что все остальное это только опыт, который со временем нарабатывается. Хорошо, давайте тогда вот тут опыт, разумеется, без опыта никуда не поедешь. Разумеется, то есть как продали секретарей, понятно, на кого выходить, надо выходить на лиц, принимающих решениях. В предприятии это чаще всего может быть либо энергетик, либо главный инженер, постепенно подниматься от них к более людям, которые принимают решение о покупке, заручившись их поддержкой. Это один такой из возможностей типовых стандартных примеров. То есть, я думаю, вы точно знаете, неважно, это продаете вы подшипники или продаете спецвед. Дальше идет убеждение, почему одна продукция лучше другой. Если они выбрали, почему, скажем так, именно данного производителя, а не какого-то другого. Почему именно такая цена должна? Идет обсуждение. Хорошо. Нет, это все... Не совсем, может, я улавливаю, что от меня сейчас хотите услышать. Вот смотрите, то есть вот давайте тогда более предметный вопрос. Есть предприятия, и, например, они, у них есть... Они же не первый день тоже, скажем, ну, как бы, живут на свете. То есть у них есть какие-то идеи, у них есть там идеи относительно других типов оборудования, скажем, металлогалогенного хлама, 5-е, 10-е. И поэтому вот, если я делаю встречу, то мне необходимо провести такой экспресс-анализ необходимости внедрения именно вашего оборудования. Вот, и вот такой, я бы хотел от вас услышать, какой-то упрощенный, может быть, алгоритм анализа необходимости внедрения технологий на вот каком-то среднем промышленном предприятии. Предположим, вы оказались, вот я энергетик, да, а вы, значит, пусть исполняющий обязанности, а вы вот, значит, такой активный продавец вашей светотехнической продукции. Какие вопросы, какие главные 10 вопросов вы зададите, скажем, ну, кроме того, что, значит, да, у меня там половину там или большая часть освещения старого. Вот какие 10 вопросов вы зададите для того, чтобы понять и показать мне необходимость внедрения технологий? Сейчас подъеду, минутку. Алло. Давайте я перезвоню, пожалуйста. Сейчас я попробую параллельно. Хорошо? Хорошо, спасибо. О, извините. Смотрите. Так, я так понимаю, сейчас нужно некоторый бизнес-класс провести. Смотрите, я... У любого предприятия есть какие-то затраты. То есть, обсуждая с главным энергетиком, мы будем разговаривать на одну тему. Обсуждая с коммерсантами, мы обсуждаем на понятном, то есть, вопрос выгоды или что-то. У любого энергетика есть проблема. У нас были примеры. Когда клиенту важно было, не важно, сколько это стоит продукция, важно, чтобы она безотказно работала в течение длительного срока, потому что у него конвейер, работающий 3 смены, остановить его — это большие убытки. И он готов был один раз остановить его и поставить качественную продукцию по любой цене. То есть, соответственно, у него потребность одна. Есть люди, которые скажут, мне нужна, чтобы была минимальная цена. То есть тут, может быть, и с китайцами придется конкурировать. То есть у любого, опять-таки, смотря какой интерес. Систему отката в России тоже никто не отменял. Кто-то скажет, мне не важно, какая цена, не важно, какая продукция, сколько лично получу я. Соответственно, вы обсуждаете следующее. То есть путей убеждения их масса. То есть вопрос просто, насколько опытен продавец, который будет непосредственно работать, насколько он сумеет услышать, вернее, разговорить противоположную сторону, насколько он сумеет вычесть эту заинтересованность и, услышав ее, сумеет ее использовать в своей работе. То есть это такой довольно-таки большой творческий процесс, какого-то единого алгоритма здесь нет. Вернее, он есть — прийти, выслушать, выявить потребность. Давайте я для сокращения времени перебью. Спасибо, что вот вы это сказали. Вы обозначили вот три, как бы, значит, там, по поводу технической сложности, по поводу, значит, дешевизны, когда людям надо дешевое, и откаты. Давайте отметим две нижние. То есть там все предельно просто и универсально, что немаловажно. А вот если людям надо грамотное техническое решение, вот здесь можете ли вы озвучить какие-то там, например, вот сложность, то есть, в смысле, риски простоев из-за там плохо или нерабочего оборудования. Я от вас услышал. Можно ли какие-то еще там, ну, 4-5 вопросов сгенерировать, которые бы вы задали как технический специалист вот в отношении вашей продукции? Еще раз опять-таки обозначу. Есть проблема у предприятия, нужно узнать, какая есть проблема. Если у человека все хорошо, замечательно, даже тогда, в принципе, можно найти какой-то косяк. Если у него освещения нет, освещение им нужно. Угу. Так ведь? Так ведь. То есть, соответственно, либо они тратят деньги на обычные традиционные источники, раз они все равно тратят деньги на покупку и оборудование светоосвещения, то, может быть, удобнее использовать уже современные источники, которые не только дают свет, но еще позволяют и экономить. А просто экономия. Вместо того, чтобы платить там 10 рублей, вы будете интереснее платить 5 рублей за тот же период времени и иметь на этом хорошее освещение. То есть мы можем сделать это технический расчет. В принципе, мы настаиваем, чтобы у дилеров наших были такие люди, которые могли провести этот технический расчет, подобрать оптимальное с точки зрения клиента решение, его обосновать, почему это такое. Угу. То есть, ну, вот сейчас я могу долго об этом рассказывать. Нет, это все есть, мы это можем дать, мы это можем подсказать. Но в первую очередь все-таки вот подготовка кадров, но скажем так, собственник должен быть заинтересован, чтобы у него как можно были высокие квалифицированные специалисты. Потому что именно люди в данный момент, когда конкуренция высокая, именно они и грамотные продавцы решают вопрос. Алексей, я с вами согласен. Как это делать? Я этот вопрос готов закрыть полностью. Я сейчас с вами веду разговор о технологии. Именно не продаж, не психологии, а технологии, значит, в смысле, вот, ну, в смысле, о технологическом подходе в отношении... Ну, смотрите, мы... Вот прошлый год, раз в квартал мы проводили, была те, ну, скажем, у нас привязка по федеральным округам идет, то есть в каком-то из городов, допустим, федерального округа приглашали всех сотрудников денежных предприятий. Там день посвящен техническим знаниям, а рассказ приезжает технический директор наш или кто-то из представителей, рассказывает об особенностях нашей продукции, тем более мы сейчас... конец прошлого, начало этого года практически всю линейку нашу продуктовую меняем, переходим на третье поколение светильников. То есть рассказываю, в чем отличие, что это дает, особенности, как их можно использовать непосредственно, какую новизну они дают для конечного клиента. Второй день обычно либо сами, либо, как правило, приглашали какого-нибудь бизнес-тренера, как бы из топ там 10 российских бизнес-тренеров. Для них читаем. Но опять-таки, кто хотел, тот мог себе. И тут проблема в том, что рассказать и получить информацию – это не проблема. Сейчас ее столько в море. Самая большая проблема – получив эту информацию и ее используем. Вот, как бы проблема в том, что даже не только в нашей отрасли, у меня много знакомых, которые говорят, проблема жалуются на то, что люди, один раз послушав тренинг, этого запала хватает на... У кого какой, зависит от того, какой тренинг, бизнес-тренинг был, неделя, две, ну, максимум месяц. Потом люди уже опять-таки приходят к тому, как здесь принято. Я понял, пока здесь системы не будет, как выстроить систему, мы можем подсказать. Она у нас выстроена по аналогии. Мы рекомендуем, у нас она оправдывает себя, эффективно работает, мы ее можем. Это как раз вот задача региональных менеджеров, которые являются, курируют дилерское предприятие, подсказывают, что делать, как выезжают на место. Вот сейчас, например, допустим, вы и в Крыму, кстати, сказали, да? Да-да. Сейчас у меня вот региональный менеджер с нашим бизнес-тренером находится в Новосибирске. Неделю бизнес-тренер приехал непосредственно у дилера на предприятии, сидит и тестирует, и, скажем так, обучает. Смотрит. Как звонят его менеджеры, обучают, что нужно говорить, корректируют их деятельность, уезжают на встречу вместе переговоры, подсказывают, как они должны работать. Через 2-3 месяца мы вновь приедем, посмотрим, какие эффекты. Воронку продаж смотрим, как она меняется, какая конверсия получается. Вот все эти мы делаем, но опять-таки это в первую очередь мы подсказываем, мы за... То есть в нашем понимании собственник должен создать отдел продаж. То есть я, для Урала, я думаю, минимум 4 человека и руководить отдел продаж. Это был бы эффективный программ. Если будет один работать, он будет долго рассказывать. Алексей, я с вами согласен. Здесь вопрос, здесь все понятно и все как бы все технологии, все необходимое. Я понимаю, вы хотите сейчас получить какую-то такую книгу продаж. Она, в принципе, сейчас есть. Она регулярно дорабатывается, вносится. Но такую пресс, информацию, ее море и в интернете сейчас, но читаю и не хочу. Как бы ничего такого, по большому счету, здесь специфического, ну, явно. Ну, кроме того, что технических знаний нету. Это мы можем дать, это можно пригласить, можем, приезжайте сюда, вы сотрудников приглашают, кто себе может позволить, на день, на два живут здесь, мы показываем производство, рассказываем, занимаемся. Это все можно дать. Но на это условно, вот даже сам вводя в игру новых наших сотрудников, ну, неделя массовую дать, он уже будет, в принципе, все основные знания получит, даны. Потом в течение следующего срока тут уже система, как это, чтобы она поддерживала. И это зависит уже на местах от руководителя, от собственника, кто управляет данным бизнесом. За неделю напичкать сотрудника не проблема, можно. Я с вами согласен. Значит, а то есть мы это даем информацию. У вас есть, вот вы говорите, регулярно проводите семинары, есть видео или аудиозаписи? Нет, это мы не делали. У нас был прошлый год, но ввиду того, что эти бизнес-тренеры, они другой ценник ставят, когда материалы широкие, поэтому в этом году мы планируем создать обучающий фильм, но это и пока наши планы. Понятно. Хорошо, скажем, давайте еще коротко, по крайней мере, попробуем пройтись. Какие основные выгоды, точнее, какие задачи, типы задач решает главный энергетик? То есть, кроме того, чтобы он получает формальную экономию, но экономию получает предприятие. А какие задачи, по вашему мнению, решает энергетик? Свои задачи. Бесперебойную работу. Вот опять-таки я тот пример, когда говорил, что компании важно было, чтобы он работал, для него важно было, чтобы ему не приходилось ремонтировать. То есть, чтобы цех должен быть, это, допустим, был, кстати, в Екатеринбурге пепсика система. Чтобы там трехсуточная работа, чтобы ему не приходилось останавливать конвейер, чтобы он не лазил туда, для него это головная боль. Потому что там он вызывал альпинистов, это ценник не слабенький был. Второй момент, чтобы освещенность на тех территориях, которые есть, она соответствовала нормативам, потому что есть предприятия, которые рабочие места оцениваются, и начинается, скажем так, проблема, если вдруг не проходит оценка, то есть штраф или еще что-то. Второе место, чтобы был свет, в конце концов. Нормативы те самые улицы, если там нет соответствия, снижена освещенность, та самая, говорит, гаишник, вот мы сейчас показания ведем, он говорит, мы устали отбиваться от страховых компаний, потому что есть авария, слабая освещенность, нам постоянно подают списки. Соответственно, когда есть норматив, когда есть свет, это способ избежать эти иски. Нельзя сослаться на то, что это один из таких частных примеров, который на днях просто возник, почему именно им нужно, чтобы участки дороги были освещены в соответствии с нормативами. Когда улицы нет этого, знаешь, что продукция у всех освещений любого источника света со временем идет деградация, и наши светодиоды со временем деградируют, меняются, вот этот и традиционный источник света, это все есть, но вопрос разная скорость. Вот аргументы, почему можно использовать хорошие качественные диоды, а не китайские. Почему они стоят дешево, а почему наша продукция дороже стоит. Почему у нас Магнит ввел подписание условий в гарантии, что в течение там 3 лет деградация не превысит там 20%. 10 было продаться. Мы сказали, что 10 это нельзя это сделать, обеспечить, потому что пыль, которая попадет на стекло, она уже вызывает потерю 10%. То, что он под это подпишется, он либо через некоторое время пропадет и исчезнет, либо он не сможет обеспечить, вы же ему вернете. Мы настояли на 20%. Условно, это один такой частый переговор, который мы вели. Компания Сеть Магнит, одна из крупнейших в России. То есть они говорят, хорошо, купили у кого-то, и потом же вернули им же эти светильники. Говорит, мы согласны подписать на ваших условиях, как вы указали. Это наш опыт, это наши знания. Мы не говорим то, чего нельзя обеспечить. Честность – это один из показателей тоже. Да, его надо, этот показатель нарабатывается со временем. То есть я не могу верить в человека, который я вижу впервые. Но если компания работает, у меня есть за спиной масса реализованных проектов, почему-то нам доверились эти люди, я не работаю. Значит, это показатель чего-то, показатель того, что компания существует на рынке и успешно работает. Синий свет тоже показатель, это опыт. А сейчас на рынке много компаний, которые, видя, что рынок растущий и интересный, в этот период же хотят получить, быстро заработать деньги. Это можно сделать. Но они быстро могут и пропасть. Потому что сколько примеров, когда компания активно начинала, и через год ее уже и не слышно. Тоже есть такое. Поэтому механизмов много. Я просто могу много и долго рассказывать, но это немного не придет к тому, что... И мы готовы в это вкладывать. Просто в какой форме это будет передаваться, мы тоже готовы обсуждать. Но, скажем так... В первую очередь, тут все-таки должна быть ваша заинтересованность в ведении, это ваш бизнес. Безусловно. Вот все-таки, если вернуться к задачам, я понял, что бесперебойность, значит, отсутствие штрафов в соответствии с нормативам и просто нормальность... Элементарная экономия. Элементарная экономия. Плюс экономия. Еще, может быть, есть какие-то задачи, которые энергетика решает? Совсем понял еще раз. Ну, хорошо, ладно. Не знаю. Понятно, хорошо. Сейчас, минутку. Бухгалтерия, если скажет, что это проверка. Слушай, извините. Значит, может быть, есть какие-то неочевидные проблемы, которые заслуживают внимания, но которые косвенно относятся, вот, сопрягаются с, значит, с внедрением вашего оборудования? Проблемы, но я сразу скажу, что наши продукции не самые дешевые. То есть мы никогда не говорим, что она самая дешевая. И, соответственно, конкурируя, работая с клиентами, и если вы будете обсуждать только цену, а цена это самое понятное любому человеку, то есть это будет сложно. То есть в этом есть сложность. Это все равно, что то есть надо уметь продавать недешевый продукт. И только ценой. Это не получится, потому что у нас есть ограничения, ниже которые ценник, чтобы сохранить на рынке, опустить, мы не допускаем. Чтобы сохранить маржинальность наших партнеров. Хорошо, Алексей, раз уж вы говорили вот о своих особенностях, кроме высокой цены, на мой взгляд, это очень большой плюс. Кроме этого, есть еще какие-то, как сказать, ваши особенности другие? Ну, для отстройки от конкурентов, чтобы можно было сказать, если люди спрашивают, а почему именно казанские братья? Вот что им сказать? Ну, посмотрите, отец, мне... Время на рынке... Давайте гарантии. Используемые комплектующие качественной продукции. Наработка, световой поток, характеристики, которые дают. Я понимаю, что у нас продукт не уникальный. То есть нас повторить, те параметры, которые есть, их можно. И сейчас многие их делают, производители, потому что много на рынке. То есть и с точки зрения... Тут надолго. И с точки зрения того, что... просто сравнивая технический параметр наших светильников и других, и сказать, что поэтому они лучше, уже не проходит. Год, два, три назад, может, еще могли, мы так сказать. Сейчас, с точки зрения технической, многие сравнялись, используют одну и ту же как бы комплектующую, те же самые диоды. Поэтому здесь на первый роль выходит то, как менеджер отрабатывает с конечным клиентом. Просто, я говорю, принести прайс и сказать, что есть такие-то параметры, и главный энергетик посмотрит, а у него стопка бывает. Я надо уже. Сейчас. Да. Расскажи проблемы с телефоном какие. На первый взгляд план выходит именно от того, как отрабатывается с клиентом именно человеческий фактор, насколько быстро и оперативно будет подана заявка, обработана, какой комплекс работ может быть предоставлен. Часто бывает так, что мы рекомендуем нашим дилерам выставить машины не только как продажи, а решать комплекс. Ведь главному энергетику интересно, когда он позвонил по одному телефону, ему его проблему решили. А когда ему приходится звонить одному, второму, стыковать для решения одной проблемы, это очевидно, конечно. Хорошо. Технический вопрос, если позволите. Значит, есть ли типовые ошибки при составлении технико-экономического обоснования? Предположим, человек говорит, а вот у меня уже есть обоснование, я провел там энергоаудит, мне выдали обоснование. И, например, он говорит, я там, зачем ты мне нужен, например, условно говоря, да? То есть, если там есть типовые ошибки, я могу человеку показать, вот есть тут такие... Смотрите, энергоаудит, я понял. Энергоаудит, это просто было сделан срез, что, ребят, ваше предприятие находится в таком состоянии. Там вам рекомендовано поменять освещение, но а на что менять, как правило, в энергоаудите не говорится. Соответственно, там есть рекомендация произвести замену, это позволит сэкономить. И, соответственно, дальше уже есть техническое решение. Техническое решение бывает, может быть, несколько вариантов. И нельзя сказать, что один является оптимальнейшим. То есть я сам технически авиационно заканчивал, систему можно оптимизировать по одному параметру. Потом уже сложно бывает. Соответственно, может быть несколько вариантов, как это. И идет обоснование, почему. Делается все это технический расчет и используя различные сочетания освещения. Тут тоже надо смотреть, какая задача ставится в тех документациях. Кто-то нам говорит, нужно, чтобы был везде равномерный свет. Кто-то говорит, нам не нужно освещать всю зону, как бы, территорию. Нам нужно, чтобы были отдельные зоны, где люди работают, там должно быть максимально освещенность. У остальных там, допустим, каком-то. И это надо, опять-таки, выслушать потребность реального клиента, что он хочет. Настолько бывают разные. У нас тут, допустим, для того приведу, одновременно делали поставки, готовили проекты освещения складских территорий этих логистических центров. Вот как одинаковые все структуры, но каждый из них высказал свои требования. Кому-то там нужно было, чтобы была на полу определенная освещенность. И, допустим, не выше метра такая-то освещенность. Кто-то сказал, что мне нужна боковая, и чтобы когда мне люди смотрели наверх, их не слепило. Нужно подбирать два разных решения. Хотя фактически это вот очень похоже на себя высокие стеллажи с длинными проходами. Но требования и светильники им предлагались разные. Соответственно, цена вопроса там отличалась немного. Кто-то сказал, нам нужно, чтобы вот горело только дежурное освещение, когда там не ездит, а когда заезжает, допустим, в проход этот подъемник, освещалось на максимум. Тоже интегрирую системами, датчиками внешнего. Тут разные варианты бывают, опять-таки, исходя из того, что задаст. Вот вся проблема, мне часто, вот я сам выезжаю на встречи, иногда также мы приезжаем к дилерам на крупные проекты, когда приглашают, как представитель завода. Иногда мы видим проблемы, что сотрудники дилеров, они до конца не выслушают, не выявляют вот проблемность на этапе. И, соответственно, потом, не выявив, что же реально клиенту хотел бы, понятно, что клиент не может четко, чаще всего не может сформулировать, что он хочет реально. То есть, он, я хочу, чтобы было свет, а насколько светло? Говорит, вот так вот, как у меня дома. А как у него дома? Понятия не ставим. То есть, надо было, чтобы светло. Когда называешь какие-то профессиональные цифры, какая освещенность там у Люминах, скажите, он говорит, вводит, моргает, говорит, не знаю, что это такое. Поэтому здесь профессионал должен именно дилер объяснить, что такое освещенность, что такое, и дать выявив потребность, ему будет потом же проще преодолевать силы возражения. Они, как правило, все равно бывают. То есть, выслушав потребность, формируется предложение, грамотный или неграмотный, и потом идет обоснование. У клиента, либо он, если у него все возражения сразу отмечены, он оплачивает и получает реализацию проекта. Как правило, если там много проблем есть, он не возникает причины, почему это его не устраивает, почему он не покупает. И это может быть, процесс затягивается более длительно. Опять-таки, это вот опыт, который в продажах я всю жизнь, вот уже 15 лет, и все занимаются продажами. Раньше к этому пришел, я не так быстро. Понятно. Это работать надо здесь с продавцами. Я согласен, Алексей. А вот вы говорили о измерах конверсии по воронкам продаж. У вас есть, ну то есть вот вы в принципе можете поделиться реальными цифрами конверсии по воронке? Мы считаем сейчас для наших дилерских предприятий хорошей конверсией считается 5%. То есть если из 100 теплых контактов обнаружено, 5 доводится до финальной сделки. В принципе, по отрасли это, говорит, очень хороший показатель. Мы интересовались, кто ведет подобную систему учета, контроль воронки продаж, 2-3% бывает. Вот 5 это, в принципе, неплохой показатель. От 2 до 5, понятно. А вот средняя сумма сделки... Опять-таки, вот все зависит от умения продавцов и... Я согласен. Это понятно. Средняя сумма сделки на этих 5%? У всех по-разному, может быть. От региона разные. Здесь не скажу, потому что мы ведем учет по компании, по России в целом. У вас регион, вы регион, вот цифры может отличаться вообще кардинально. Там регион от региона, поэтому я не хочу сейчас врать, не скажу, потому что это ведет вас в замешательство, либо это очень перспективно покажется, либо очень низко, потому что... Нет, Алексей, я безусловно спрашивал вас о реальных средних цифрах, которые вот берем там по России 1000 сделок там, ну вот делим, получается такая-то. Конечно, она в Владивостоке, в Москве, в Хабаровске или там в Калининграде, она будет плясать. Но тем не менее, как бы я-то спрашивал именно о реальных расчетах. Хорошо, теплый клиент, это понятно. Дай так. А по вашему мнению, сколько, какая конверсия до теплых-то? С холодных контактов сколько становится теплыми? То есть если есть список 1000 предприятий там, то сколько из них будут теплыми? Тут мне сложно сказать. Ну понятно. Смотрите, конверсию мы позовем, когда уже контакт получен, а сколько обзвонить предприятий. То есть. Я-то имею в виду, вот контакт получит. Понял. Я вам не скажу, то есть вы хотите узнать, вот, допустим, в вашем регионе там 1000 предприятий находится. Сколько из них потенциально? Не знаю. Не то, что сколько потенциально. Там, я с вами согласен, что теоретически можно работать со всеми тысячами. Со всей тысячью. Из них готовы... Но это надо людские ресурсы, надо время, которое у нас ограничено. Мы сейчас не об этом говорим. Мы просто с кем-то быстро срастется, с кем-то медленно срастется. Там, это другой разговор. Я-то просто к тому, что конверсия, в моем понимании, это когда мы изначально понимаем, что вот мы заложили там столько-то X ресурсов на... Вы знаете, я понял. Конверсия начинается с момента, когда клиент проявил интерес. А до этого момента отчет не ведется. То есть, как и спортсмену, прежде чем отчет начинается с момента выхода на старт. До этого сколько там спортсменов бегало до старта, и тоже мы не знаем. Это мне здесь сложно сказать, такой статистики не ведем. Нет. Она не попадает в конверсию. Я понял. Хорошо. Вы говорили... Ее физически просто не сложно как объяснить, как ее вести. Ну, в Церенке вести совсем не сложно. сказать. Ну, более-менее продвинутый, более-менее. Но не суть важно. Стоянку вы ведете с того момента, с какого-то начала, когда вы позвонили? Нет. Мы загружаем, то есть 100% предприятий, и дальше мы получаем денег на выходе в виде прибыли. Вот это конверсия. Тогда это полностью... Я думаю, тут ошибочные параметры, вы вот этот пункт не стоит, пожалуй, делать, потому что она будет вводить в заблуждение всю статистику. С момента, как он теплым стал, как клиент заинтересовался, с этого момента уже можно вести учет. Ну, опять-таки, это вопрос методологии. Да, согласен. Хорошо. Сейчас мы можем спорить, это как бы теория. У вас такая, мы такую систему не ведем. Мы ведем немного с момента, как он стал, проявил интерес. Я понял. Алексей, смотрите, скажем, вот мы можем, мы работаем в том числе с СПФ и используем их потенциал, научный потенциал, в том числе для трансляции, для проведения тех обучения на местах. Вы говорили, что тоже это делаете. Мне это очень понравилось. Чей потенциал, извините, не расслышал, чей потенциал используете? СПФ.